Согласно легенде, император Александр I вовсе не умер в Таганроге в 1825 году, а, инсценировав свою кончину, тайно ушел с скитальцем в Сибирь. По легенде, под именем отшельника Федора Кузьмича царь прославлял Бога, молясь за оставление своих грехов, совершенных в прошлой мирской жизни. Церковь и император Александр I. У нас в гостях историки Елена Вишленкова и Андрей Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Вишленкова окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Заботьтесь о душах подданных» и «Духовное образование в России первой четверти XIX века». Андрей Андреев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 19-го начала 20 веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Русские студенты в немецких университетах 18-й, первая половина 19 веков и российские университеты 18-го, первая половина 19 веков в контексте университетской истории Европы». Речь должна идти об империи. И вот все то, что появилось в царствовании Александра I, и вот вся та насыщенная духовная жизнь, религиозные искания, которые происходили в это время, они были связаны с поиском образа империи и с пониманием, что такое империя. Потому что Российская империя в течение XVIII века перестала быть гомогенной, перестала... Это уже не царство, и оно включило в себя территории, которые не были населены православным населением. Присоединилась Ингерманландия, Остийский край, населенный протестантами. В течение конца XVIII века была Польша разделена на различные куски. Часть из них вошла в состав Российской империи. И это появились католики, и впервые в составе Российской империи появились иудеи. Но то, что в составе Российской империи были мусульмане, и это постепенное продвижение России на юг и восток, и включение киргизско-айсадских степей, это увеличивало мусульманское население в составе Российской империи. Не говоря уж о том, что в течение XVIII века церковный раскол и увеличение старообрядцев тоже делало и православную церковь не единой. Поэтому это ставило вопрос о том, что есть Российская империя. Является ли она православной страной, или это империя многоконфессиональная? Является ли она русской страной, или это многонародная империя? И вот эти вопросы волновали и Екатерину II, и вопроса ответа однозначного не было. Она искала ответы и предлагала свои варианты, и это отразилось в манифестах, в публицистике. Свой вариант игнорирование, скажем так, ухода от этого вопроса предлагал Павел I. И, в общем, вступление его в Мальтийский орден и еще части российского дворянства, ставшего рыцарями Мальтийского ордена, как бы вот совершенно такой нелогичный феномен русской истории. И Александр I, вступивший на престол в возрасте 24 лет, столкнулся со всеми вот этими проблемами. Что делать с Мальтийским орденом, что делать с масонскими ложами, которые существовали почти в любом маломальски крупном городе Российской империи. Да не почти, по одной. Да, почти вся российская интеллигенция были членами масонских лож, и не потому, что они готовили какие-то заговоры, как сейчас зачастую трактуется, а потому, что это интеллектуальные общества. Они были совершенно разные, они были по одному порядку устроены, розенкрейцеры, по другому мартинисты и так далее. Некоторые из них это были просто общества, где люди собирались для того, чтобы встретиться, вкусно покушать и поговорить, и, в общем, не имели какой-то подоплеки религиозной. Некоторые были очень глубинные, философские. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века получило распространение среди образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в которые входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. Они занимались благотворительной и просветительской деятельностью. В 20-х годах 19-го столетия членами лож были почти все участники движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом Александра I и в дальнейшем заметной роли не играли. В ноябре 1797 года Павел I принял звание протектора, покровителя Мальтийского ордена. С восшествием на престол Александра I в апреле 1801 года символика Мальтийского ордена была исключена из государственного герба России, а звание великого магистра Мальтийского ордена из императорского титула. Одновременно мы должны представлять, как складывалась личность самого императора. Потому что, естественно, многое из того, что мы увидим в период его царствования, проистекает из формирования его характера, его мировоззрения. Бабушка в первую очередь. Вот, которая начала осмысливать Два слова напомню. Конечно, это достаточно общеизвестные вещи, но все-таки, что Александр I по своему воспитанию абсолютно уникальный монарх. Не было такого монарха до этого, и, наверное, не было дальше в истории 19 века в России. Да? Монарха, в которого столько было бы вложено, сознательно вложено, именно на этапе воспитания. Если угодно, это был плод определенного эксперимента, поставленного бабушкой, просветительского эксперимента. Да? Потому что буквально, ну, понятно, да, что уже все началось с момента рождения. А почему он Александр? Почему Александр? У нас в царской фамилии нет такого имени, да? То есть он ни на кого не указывает. Да, там были другие имена. Интересно, конечно, понаблюдать их. Почему Петр у нас стал Петром, да, тоже любопытно. Каждый раз возникает новое имя, и каждый раз хочется объяснить, почему. Но здесь понятно. Это все связано с увлечением, конечно, Екатериной греческим проектом. И Александр, и Константин были такие идеологические знаки движения России на юг, как православной империи. То есть уже своим именем, да, он знаменовал некоторую определенную конструкцию, ну, наследницы России, наследницы Византии, в каком-то смысле, греческой культуры, да. Ну и дальше, конечно, бабушка не могла не задаться задачей сама сформировать его характер. Были написаны программы воспитания, они сохранились, это очень такие обширные документы. Видно, что Екатерина с любовью их писала, видно, что много времени уделяла. Там все прописано буквально, там, как ему нужно спать с открытой форточкой, во сколько ему нужно вставать, нужно ему летом там купаться, до какого месяца ему нужно купаться и так далее, чтобы вот, там, укреплять тело, укреплять дух. Это одна сторона программы воспитательной. А другая, Екатерина подбирает ему учителей. Учителей таких же, как она, людей просвещенных. И, что очень важно, людей европейской культуры. То есть вот в этой просветительской системе не было какой-то специфической православной как бы, части. Да? Не было части, которая бы апеллировала к некоторому национальному, традиционной. Да. Это была абсолютно такая общеевропейская, построенная на базовых принципах эпохи просвещения европейского, прежде всего французского, 18 века системы. Ну вот, и Екатерина нашла таких учителей. И тут надо, конечно, назвать сразу имя главного учителя Александра, откуда все уже, в общем, пошло очень многое в его характере. Это Фредерик Сезар Лагарп. Швейцарец. Совершенно уникальная личность. Сейчас вот ведутся исследования и в нашем университете, и в швейцарских архивах, университетах ему посвященные. Человек, который во многом создал современную Швейцарию. То есть он создал не только российского императора, но и швейцарскую республику. Это противоречие понималось уже тогда, уже в его время Чарторижский ему упрекал, что вот тут приехал республиканец, едва ли не революционер, учить нас в России самодержавию. А он действительно воспитывал Александра как самодержца, но как самодержца просвещенного. Вот он не чувствовал этого парадокса, то есть он не то что чувствовал, он пытался его преодолеть. С его точки зрения, сразу скажу главную мысль воспитания Александра по Лагарпу. Вся сила российского самодержавия должна использоваться для того, чтобы Россия стала просвещенной европейской. То есть европейской. То есть вот использовать эту мощь. Лагарп постоянно писал, что ни у кого нет столько возможностей сделать добро, как у вас, только делайте его. Будьте достойны этого добра, будьте внутренне к нему подготовлены, и поскольку у вас есть такая власть, вы принесете огромное благо своим подданным. То есть Александр был воспитан в идеях блага, справедливости, конституционализма, законности. Все это подробнейшим образом прописано в письмах Агарпа Александру, в его образовательных программах. Единственное, где здесь принцип веры и нравственности, да, где здесь принцип того православного воспитания, которое, может быть, там позже уже стали давать русским монархам. Он у Александра был достаточно узким. То есть, с одной стороны, конечно, он ходил в церковь, он верил, как и сама Екатерина. Она очень так тщательно относилась к соблюдению обрядов. Понимаете, у Екатерины, как известно, в Царском селе, там церковь такая двухъярусная, и там есть балкончик. И вот Екатерина выставила всю службу. А службы в XIX веке были даже длиннее, чем сейчас. Они там длились по 4 часа. И вот можно было посмотреть... По полному чину, совершенно верно. Можно было посмотреть наверх, и императрица стоит, глаза опустила, молятся все 4 часа. Но хитрые придворные, они же, значит, все нам доносят. Да, у нас источники есть обо всем, к сожалению, да. Вот, и ясно совершенно, что у нее была, во-первых, табуреточка. Ну, это ладно, это еще допускается. Во-вторых, у нее был низенький столик, который не было видно с балкона. И она на этом столике раскладывала пасьянс. Даже такое было, да. Но это есть такой один источник, который, может быть, злой источник, может быть, можно ему не верить. Это к вопросу о том, что вот такое несколько формальное религиозное воспитание, оно Александру первоначально в юности не давало какого-то живого ощущения веры, никакой экзальтации, никакого избыточного мистицизма в юном Александре не было. Было только желание делать добро. И вот с этим желанием он проходит через трагедию личную, о которой вы рассказали, через смерть отца. Для юного Александра это было ведь тоже такой психологической сложной ситуацией, потому что он оказывался между двумя семьями, между двумя любимыми людьми, вернее, тремя, своей матерью Марии Федоровны. Тоже очень интересная фигура в российской истории, сыгравшая большую роль вот в становлении женского образования, в попечительстве, вот, в благотворительности. И между Гатчинским дворцом, где жили Павел I с Марией Федоровной, и Зимним дворцом, где жила Екатерина II, это формировало действительно характер человека, когда ему приходилось лавировать между ними, скрывать информацию какую-то, потому что Екатерина пристрастно допрашивала его каждый раз, когда он возвращался от отца, что там происходит с его безумным отцом. И выслушивать от своего отца Павла Петровича, тогда еще не императора, о том, что какой ужас, какой вертеп творится в Зимнем дворце с фаворитами, с интригами и так далее. И остаться для той и другой семьи хорошим, любимым и, в общем, как-то вот выстроить отношения было непросто. И здесь, наверное, помогали природные такие вот дипломатические способности Александра I. Потом это будут все современники отмечать в нем, что это человек, который умеет быть потрясающе обаятельным. Говорили о том, что каждый, входящий к нему на аудиенцию в кабинет, оказывается очарован этим собеседником и выходит с убеждением, что вот он понят, что вот его идеи разделены, и он нашел вот такого единомышленника. И тут же он встречает приемный своего оппонента, который находится в таком же убеждении. И о нем говорили, что Александр I фальшив, как пена морская, что это хитрый византиец, что вот он умеет быть обольстительным, и он умеет быть гибким. Это очень проявлялось на дипломатических различных конгрессах, встречах. Он умел действительно быть таким обаятельным. Но для него это было такой тяжелой участью, потому что если бы этот человек только играл, но ведь это его жизнь, и он разыгрывал эту жизнь не только на сцене, не только вот в дипломатических кругах, а он ее действительно переживал. И, в общем, вот все то, что случилось с ним в жизни, и даже те религиозные убеждения, к которым он пришел, это является вот результатом такого строя души и одновременно той эпохи, в которой мистические размышления, экзальтация, чувства как бы усиленные. Каждый в этой жизни немножко играл. Важно было для того, чтобы быть таким просвещенным, интеллигентным человеком, человеком культуры, нужно было отказаться от себя естественного и сделать себя какого-то театрального, искусственного. Уметь говорить не на родном языке, а на языке вот, французском, да, вот, культуры. Уметь двигаться не так, как ты вот, в детстве выучился, а так, как нужно было вот, для дворцового бала. В общем, носить одежду, которая не является тоже вот естественным покровом, да, а является, делает из вашего тела некую другую стилистику, там, структуру. И вот чувства должны быть сильнее, чем в жизни, и каждый старался их продемонстрировать как-то вот в беседе. Может быть, все переживания должны быть сильнее. И вот это этот строй эпохи, это вот даже некая феминность этой эпохи, да, вот образцом служила даже вот женская натура, которая более чувствительная, которая более восприимчивая, она делает для нас эту эпоху непонятной. Она делает ее вот странноватой какой-то, потому что, когда читаешь эти источники... Или излишне романтизированной даже. Да, очень вот, с одной стороны, какой-то утонченный, вот непонятный, экзальтизированные действительно поступки людей, которые кажутся ну, такими вот странными, такими непрочитываемыми, но они понятны для своей эпохи. И знаете, ведь даже это было уже непонятно для Николаевской эпохи. Когда Николай I стал императором, он пересмотрел сам личный кабинет и все бумаги Александра I, и он уничтожил целый ряд бумаг, связанных с религиозной политикой Александра I, его размышлениями и так далее, они не дошли до нас. Он тщательно убрал все то, что считал, компрометирует верховную власть. Там, где Александр I поступал и принимал законы, которые не делают его православным монархом, а делают его монархом. Для Александра I ведь было важно, человек верующий или неверующий. Вот линия разделения была на этом, а не в том, какой конфессии он принадлежал. И считалось, что все когда-нибудь станут членами одной веры, одной конфессии. Ну, это будет высший такой да, вот, да-да-да. Вот. И что важно, Екатерина, продолжая вот тему, которую Андрей сейчас вот говорил о воспитании Александра I, Екатерина, она формировала и круг его друзей. Не только воспитателей, но то, с кем он будет общаться. Среду. Да, такую, и да. Они прошли с ним по жизни. Это люди, которые стали фактически первыми товарищами министров. Они стали членами негласного комитета, как только он стал. И среди вот них был личный его друг. Он, правда, не вошел в негласный комитет. Сначала вошел, потом перестал в нем участвовать. Это Александр Голицын, о котором мы сегодня да. упоминали. И действительно, назначение его в 1803 году обер-прокурором Синода, это было просто шокирующим и для иерархов церкви, потому что у него была репутация весельчака, острослова, человека такого загульного, любителя компании и, в общем... И он не собирался от нее отказываться, что интересно. И не собирался от нее отказываться, да. Пойдя на эту должность. И он был назначен обер-прокурором Синода Святейшего. И действительно, но постепенно он втянулся в эту должность. Он даже не в должность, он начал читать литературу, он начал слушать. И в последующем это стал один из наиболее ну, таким религиозных людей Александровской эпохи. Но не православных. Александр I, как он разговаривал с людьми. Он, естественно, ожидал их в большом своем кабинете, они к нему подходили, он брал их за пуговицу обшлага мундира, вот за эту вот пуговицу. И в течение всего разговора он эту пуговицу не выпускал из рук, и он ее крутил. Дальше могу себе представить, что рано или поздно, наверное, отрывал. Учитывая, и у него, наверное, была какая-нибудь коллекция этих пуговиц. Это уже мои фантазии, да. То есть человек он вот так вот держал постоянно, да? Вот. Он ему смотрел в глаза, Он мог сам пускать слезу. Это, ну, это именно умение актера. Как известно, умение актера, собственно, единственное в том и состоит, что в нужный момент научиться плакать. Не актер это не умеет. Да? Актер, любой актер это умеет. Вот, по-моему, такой есть вот раздел, кто актер, кто не актер. Да? Значит, он мог в любой момент заплакать. И самое главное, они всегда рыдали оба при расставании. То есть с кем бы он ни встречался, будь то женщина, как которая пришла просить об аудиенции, будь то, не знаю, какой-то сановник, который попал к нему по своему вопросу. Если у них вот что-то такое происходило хорошее между ними, да, они в конце обнимались и оба рыдали по поводу расставания, значит, доставались платочки, вытирались глаза. Ну и вот, вот так. То есть нам это действительно непонятно, что это такое. Император и министр выплачивают, там были какой-нибудь там сановник. Но тут был еще интересный замысел в том, что Александр I был на одно ухо глух. Он оглух во время артиллерийских учений. Да. И это было для него удобно, потому что он держал за пуговицу, поворачивая собеседнику нужным ухом. И очень его раздражали те люди, которые пытались с ним разговаривать не с той стороны, с которой ему было нужно. И он не мог подать себя в нужном свете. Ну вот, и, конечно... И круг его друзей был таких же вот в его эпохе, тоже чувствительных, тоже с какой-то вот со своими такими внутренними переживаниями. Ну, тут всех не надо перечислять, достаточно вспомнить, там, например, князь Адам Черторижский, да, он фактически заложник. Заложник, присланный в Петербург после третьего раздела Польши. Да, соответственно, они тоже, у них там буквально свидание, они тоже где-то в беседке в царском селе встречаются, они тоже обнимаются и тоже рыдают, каждый о своем, значит, один о своей судьбе, другой о своей. Вот, граф Строганов, да, он же штурмовал Бастилию. Он же самый настоящий кабинец. Он ходил в этом самом фригийском колпаке в Париже. Его с большим трудом оттуда бабушка вытянула. Ему там было, по-моему, 19 лет. Бабушка написала нашему посланнику в Париж что-то вроде там срочно выпороть и в Россию за свое такое поведение. То есть вот все эти люди, они собрались вокруг Александра. Конечно, на них смотрели екатеринские старики, мягко говоря, с опаской. И еще раз подчеркну, как бы вот много было такого, ну, не оформившегося, незрелого. То есть еще предстоит там некая дорога к позднему Александру. Да? То есть, хотя контур уже намечен. Елена Анатольевна прекрасно заметила об этом желании Александра, чтобы все жили как братья. Вот этот принцип «все люди братья». Угу. Он один из краеугольных просвещений. Да? Все люди братья, значит, все, в принципе, и жить должны по одним законам. Все будут понимать друг друга, у всех будет одна вера. Это видно очень рано по некоторым дипломатическим документам, которые где-то уже в 802-803 году рисуют идеальный образ мира по Александру I. Мира, в котором нет войн. Мира, в котором все люди счастливы и свободны. Как этого достичь? Принцип Александра очень прост. Надо, чтобы все монархи были такие же, как он, как его воспитал Лагарп, да, они все должны быть просвещенные, все должны соблюдать законы, и все должны быть братьями. То есть, когда все монархи, вот так же, как и они там с Черторижским, обнимутся друг с другом, прольют свою, значит, пустят свою слезку, и тогда войн не может быть, потому что все мы одна большая семья. Вот мы собрались, и все, и войн больше быть, в принципе, не может. Это потом выразится в очень важную идею Священного Союза. Она, еще раз скажу, очень рано прослеживается. Да? И, конечно, в этом смысле никаких разделений в вере тоже быть не может. Мы же все братья, все веруем во Христа. Значит, неважно, кто мы, квакеры, кто там еще, кого Александр посещал, самые разные секты, да, пиетисты. У нас у всех есть один Бог. Значит, мы тоже все вместе соберемся, заплачем и поверим. Духовные семьи создавались повсеместно, вообще говоря, в Европе того времени. А духовные семьи между там, двумя мужчинами могли быть, несколько человек входить, да? Между императорами. Вот Александр I, считается, вступил в духовную семью с прусским монархом и его супругой. То есть вот в состоянии особой духовной вот близости, такой вот почти интимных переживаний. И вот идея вот этой духовной семьи, она тоже будет потом ляжет в идею Священного Союза. Но все-таки, вернувшись к начальным временам правления Александра I, вот это, вот эти такие чувственные и мистические настроения, они сочетались с тем, что нужно было построить монархию на рациональных началах. Потому что европеизация, она развивается по пути рационализации. И монархия, она не абстрактное хаотичное пространство, а она должна быть упорядоченная. Любая страна становится цивилизованной, согласно европейскому просвещению, только тогда, когда она может самоописать себя, самопонять и вот саморепрезентировать. и в ней должны быть рациональные органы управления. И вот на этом строится начавшиеся буквально с первых вот лет правления Александра I реформы. Реформа управления Российской империей и, в частности, создание 8 министерств, которые заменили коллегии. И теперь все дела государственного управления, они разделены по функциональному признаку на 8 областей государственной жизни. И, в частности, создается впервые Министерство народного просвещения. И создаются, ну, вот уже в дальнейшем, в 1803-1804 годах проходит реформа образования, и создаются университеты, создается система преемственности образования от высшего, среднего, низшего образования. И вот надо сказать, что вот в этих проектах, которые обсуждались, шла и, речь и о, духовном образовании тоже. Потому что уже к началу XIX века был очевиден разрыв между как бы интеллектуальными исканиями, направлением движения российских элит и тем состоянием духовенства, которые должны быть духовными пастырями. И вот речь шла о том, что вот теперь нужно этот разрыв как-то преодолеть, и поскольку светское образование, оно создает элиты, и духовное образование, оно тоже создает вот такую духовную элиту для Российской империи. И вот в течение Александровского царствования будут проходить целая серия реформ духовного образования, в которых сначала на уровне православных учебных заведений была идея ведь включения православных духовных академий в качестве богословских факультетов, но потом от нее отказались, и были сохранены духовные академии, семинарии. Но в них была проведена реформа, согласно которой изменилась суть образовательной системы этих учебных заведений, они приводились в соответствие, наверное, с университетским образованием. Более принципом. Широкие. Во-первых, более широкие, да. А во-вторых, это не зубрежка готового знания, не передача вот из уст в уста от учителя к ученику какого-то готового пакета, а воспитание такой вот критической мыслящей личности, что теперь можно над текстами, священными текстами, текстами церковно-служебными, надо размышлять. И что вот человек, готовящий себя к духовной карьере, это человек мыслящий, и вот таким образом он может стать в дальнейшем духовным пастырем для... Вообще не очевидно, что государство должно заниматься обучением духовенства. Это совершенно не очевидно. То есть мы это воспринимаем в России как нечто само собой разумеющееся. Если мы посмотрим даже на историю России, то до конца 17 века духовенство вообще не получало образования в каком-либо государственном смысле. Что такое образованный священник в 17 веке? Ну, например, тот же очень образованный, там, протопоп Аввакум, например. Это священник, умеющий читать и хорошо знающий Писание. И все, собственно. То есть вот главное в этом, потому что книга, она на самом деле одна. Библия, да? Ну, еще умеющий проповедовать. Да, ну, а да, это уже отсюда вытекает, да. То есть хорошее владение Писанием позволяет вставлять в нужные места проповеди обширные, значит, цитаты, которые сразу же верующим, поскольку все верующие в течение года на самом деле тоже выслушивают Евангелие. Есть такое заблуждение, что в России никто Евангелие не знал, потому что были неграмотные. Но это же неправда, потому что на службах в течение года Евангелие целиком прочитывается. Так что верующие хорошо знают Евангелие на самом деле. И поэтому проповедь через Евангелие, она многое может рассказать людям. То есть главное начетничество. Я вот то, что обрисовал, называется начетничеством. И эта образовательная традиция в России очень давняя, да, она идет чуть ли не там с конца татаро-монгольского ига. Преподавать что-то еще, а зачем, да? Как известно, когда там был трактат Косьмы и Дикоплова, да, о том, значит, как устроена земля, да, помните, византийский трактат, не понимали много. Ну и что? Ну, предположим, земля круглая, предположим, она... А какая разница православному сознанию, круглая земля или плоская? Вот что это дает нам для спасения души? Понимаете вопрос, да, средневекового сознания? Совершенно неясно. И только Петр I, естественно, с его секуляризационными и вдохновленными протестантским опытом реформами, перекладывает, то есть, точнее, вводит просто идею, что именно государство будет заниматься обучением духовенства как сословия отдельного, и вводит духовный регламент. Духовный регламент, подчеркну, государственный акт, да, хотя адресованный, естественно, церкви. Вот. И теперь уже идет по нарастающей развитию идей в духе просвещения. В екатеринское время Дидро в одном из посланий Екатерине сформулировал замечательный принцип, чтобы вы понимали вот, развитие этой идеи уже к концу XVIII века. Дидро просто написал, или священники в России должны быть образованные, или их не должно быть вовсе. Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, сын ремесленников. В 1732 году получил звание магистра искусств. Дидро стал основателем, редактором и одним из издателей французской энциклопедии. Является основоположником материалистического направления во французской психологии. Трактовал все психические проявления как функцию мозга, пропагандируя эту концепцию в работе «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Причем Дидро по-своему был прав, потому что во Франции, как известно, именно католическое духовенство, не просвещенное в смысле Дидро, стало опорой контрреволюции, подняло Вандею и, в общем, длительное время серьезным образом сопротивлялось ходу революции, хотя результат все-таки проиграл. Именно, да? Именно, кстати, то во время вандейских реформ именно... священники уничтожались наряду с... Конечно, да. То есть Дидро, предвидя это, как бы хотел, чтобы в России не было своей Вандеи, чтобы в России шли просветительские реформы по французскому образцу, поэтому давайте священников будем образовывать. Как Екатерина хотела образовывать священников, у нас есть некоторые проекты. Да, вот замечательный проект оставил нам обер-прокурор Святейшего Синода Иван Иванович Мелесино. Да, это он же у нас куратор Московского университета. Там такой проект, что, в общем, его почитаешь и так закачаешься. Ну да, то есть, в общем, во-первых, священников надо, конечно, переодеть. Ну что это такое? Ходит, Бог знает в чем. Да? Значит, переодеть, побрить, причесать. Ну и так далее. Там по полной программе, да. Значит, не буду говорить всякие другие подробности, что надо еще делать. Конечно, Александр в этом смысле идет из более общих вещей. Он пытается, правильно сказал Анатольевна, пытается встроить духовное образование вообще в систему высшего образования. То есть приблизить его к университетскому. Но еще раз подчеркну, это не очевидно. И, конечно, архиереи на это реагировали так же, как они реагировали на любые инициативы государства. Они с этим смирялись. Они выслушивали это в Синоде, потому что реформа проводилась через доклад обер-прокурора на Синоде. И возражая, не возражая, были возражения отдельные. Но вот в эпоху Чебушова, как известно, там были определенные, значит, силы в Синоде, которые пытались возражать ему. Чебушов был обер-прокурором до Голицына несколько. Вот, я не думаю, что сейчас в начале 19 века была бы какая-то реальная альтернатива. То есть государство взяло на себя вот эту инициативу и решило сделать образованного, ну, грубо говоря, такого припудренного и обученного французскому языку священника. Да? Ну, конечно, не французскому языку, я все это сильно преувеличиваю, но, тем не менее, европеизированного, просвещенного священника. Да. Выход из этого был. Ну, они сделали это вот последовательно, проводили эту реформу так вот от духовной... Было 4 духовных академии, и они проводили от одной к другой. То есть сначала сосредоточили все это реформаторскую деятельность в Петербургской духовной академии. Когда первый выпуск произошел, этой академии закрыли московскую. Вернее, в это время были закрыты Московская духовная академия. Когда первый выпуск просвещенных уже выпускников Петербургской академии произошел, их послали учителями в Московскую духовную академию. То есть заменили преподавательский состав. Точно. А потом, когда произошел первый выпуск Московской духовной академии, закрыли Казанскую и вот тоже изменили весь преподавательский состав. Надо сказать, не торопились все-таки. Нет, это было растянуто во времени, совершенно верно. И последовательность тут была соблюдена. Но в этой реформе принимал участие уже тогда Спиранский. Человек, который, в общем, для нашей эпохи одна из ключевых фигур. Который стоит его судьбе-то вспомнить, как-то он такой. Да, выходец из семьи православного священника, причем из такого приходского священника и получивший духовное образование, затем вот добившихся высокой карьеры в правлении Александра I. Это был человек, который возглавлял департамент Министерства внутренних дел у графа Кочубея, личного друга Александра I. И у Спиранского есть один очень интересный радикальный проект. Ну, собственно, вот то, о чем вы в самом начале говорили, что для императора Александра I с этого времени становится очень важным формировать образ его среди общественного мнения. Это записка Спиранского о силе общественного мнения, где он убеждает Александра I, что общественное мнение нужно лепить, формировать, что это обоюдоострый меч. Он может либо против монарха, либо усилить силу монарха, и его надо формировать, делать. Так вот, Спиранский, помимо того, что разрабатывает вот эту реформу духовного образования и участвует в ее разработке совместно с Голицыным, он еще и предлагает Александру I очень интересный такой проект объединения всех масонских лож в России в одну генеральную ложу и постановку ее под контроль императора То есть по плану должно было быть так, что все провинциальные ложи создается иерархия в зависимости от генеральной ложи, а император вступает в генеральную ложу и становится, вот, возглавляет мастером этой ложи. И вот, конечно, у нас работать с историей масонства в России очень трудно. Это очень такие туманные источники, затемненные, малосохранившиеся и так далее. Но вот из того, что сохранилось, благодаря Пыпину очень многое было во второй половине XIX века опубликовано. Он даже не успел, когда открылись архивы в 70-е годы, у меня такое ощущение, что он не успевал обрабатывать эти документы. Ему важно было вот целыми кусками их опубликовать для того, чтобы пока архивы не закрылись, вот они все уже вышли. А потом могут люди, как-то придут следующее поколение, или он сам, и смогут обработать. Так вот, вот из этого комплекса вырастает такая картина, что предполагалось, что вот будут собираться в эти ложи способные к интеллектуальной деятельности люди, и они будут проходить в них некую школу такого идейного единства. Я не знаю, я бы это могла... Я не люблю, конечно, экстраполяции в современность, но вот, может быть, это прототип, там, я не знаю, коммунистической партии, где каждая ячейка, да, там, люди, вступившие в ячейку, они как бы получали такое идейное единство, школу, вот... И в то же время они должны были, каждый, вступивший в эти масонские ложи, писать тексты, в которых вот как бы проходила такую апробацию, различные политические идеи, религиозные идеи, и вот как бы вырабатывалось вот это вот единство. Такой общественный клуб по осмыслению, как двигаться дальше, что делать. Ну, вот такой интеллектуальный, да, вот ну, большой школа, интеллектуальный. Такая своего рода, да. Угу. Чтобы вырабатывались и опробовались идеи и рекомендации. Да, и инициативные и способные, они продвигались как бы на следующий уровень. И таким образом государство получает кадровый резерв. Говорим о пушкинском веке, да. Там, о веке декабристов, да, но это же и время Серафима Саровского. Да. Это время удивительной русской святости, которая, в общем, дает какие-то глубинные источники наши. Угу. А вопрос, а эти миры пересекались? Мир декабристов и мир преподобного Серафима. На самом деле, если хорошо поискать, можно найти точки пересечения. Есть же версия, что Пушкин чуть ли не встречался с Серафимом. Нет, Пушкин не встречался. Увы, и Александр Первый не заезжал к Серафиму. Это тоже легенда, мы не можем обсудить. Легенда ложится на вполне правдоподобные возможности. То есть возможности были, но фактически миры очень слабо пересекались. Вот это очень любопытно. То есть представить себе праведника, не знаю, проповедника в дворянском салоне, какую-нибудь Анну Федоровну Шерер, да, возьмем мой иной мир, ну ведь крайне сложно, да? То есть разные миры. Кстати, не только миры вот, духовенства, духовной жизни монашествующих, мы говорим сегодня о церкви, но и элиты и обычного народа, они расходились все больше. Угу. Вот, и, кстати, вот та самая забота спиранского формирования общественного мнения, которая потом выразилась в проектах позиционирования имперской власти, лично императора в виде знаков, таких как архитектура, изобразительное искусство и иные всякие проявления визуальные его величия, вот, это с одной стороны, а с другой стороны народ, который жил там своей жизнью. Ну, правда, воевал потом за Отечество. Да, и тем не менее, вот эта волна рационализации, она коснулась и действительно имперского пространства, вот конфессионального имперского пространства, потому что именно в этот период начинается вот изучение того, что представляют из себя иные конфессии, то есть вот не православные, а вот что представляет из себя, допустим, ислам на территории России. И правительство начинает прислушиваться и, в общем, инициировать, видимо, какие-то проекты, которые предлагались бы от мусульманского духовенства по, вот, с одной стороны, унификации как бы в системе Российской империи, то есть создание неких органов управления для мусульманских в духовенство. Во-вторых, власть, например, очень беспокоила то, что мусульманское духовенство готовится вне пределов Российской империи. То есть оно получает образование в среднеазиатских медресе, да. И там по 15 лет люди учатся, а потом они возвращаются и возглавляют, собственно, духовную жизнь многочисленных мусульман Российской империи. И как это, как это сделать так, чтобы они, с одной стороны, признавались, подготовленные, допустим, в российских медресе духовные лица признавались наставниками, а с другой стороны, чтобы не отпускать, не выпускать за пределы Российской империи. С другой стороны, есть иудейское население, и это впервые проблема, с которой столкнулась Российская империя и вообще администрация, управленцы, там, чиновники Российской империи, потому что и тоже собираются записки от губернаторов западных губерний Российской империи, каким образом можно интегрировать кагальную систему еврейской жизни в состав Российской империи, чтобы это не было некая сегментированная, изолированная часть Российской империи. И широко известны записки Державина по этому поводу, о том, чтобы создать в России синедрион, который будет управлять иудеями. И те инициативы, которые проявлялись, они были прежде всего направлены на интеграцию. Их можно оценивать изнутри, как положительные, хорошо они сказались или нет. Но было очень важно, что способом интеграции было признано образование. То есть если иудейских детей отдавать в российские школы, то постепенно они станут российскими подданными. Они перестанут быть изолированными. Да, верноподданический аспект очень важен. Конечно. Мы забываем часто. Потому что для российского государства, российской власти, это было очень важное качество, которое нужно было сформировать. Кстати, в этом слове много заложено, и сейчас ушло. Подданный, то есть человек ощущает себя, надо определенную дань или долг отдать. Угу. Отечеству, царю, вере. Уваровская доктрина. Да, но от 18 века, от понимания подданства в 18 веке, в 19 веке добавляется понятие любви. Угу. Опять же, это чувственный элемент. Это не только долг, который он должен выполнять, но он должен, каждый подданный должен полюбить царя, там должен полюбить родину, отечество, которое защищает. И именно это чувство дает основание для того, чтобы в моменты кризиса пожертвовать своей жизнью, детьми, имуществом или так далее, ради любви жертвовать можно. Александр I впервые прочитал Священное Писание во время войны 12-го года. И вообще он очень интересно ведет себя во время этой войны. Его поведение было непонятно для современников, но потом оно было разъяснено и понятно теперь с точки зрения той интерпретации, которую дали проповеди этого периода. Он не участвует активно в боевых действиях. И сначала у него был замысел, что Наполеону и его военному гению будет противостоять военный гений Александра, если произойдет генеральное сражение. Но в дальнейшем война 12-го года развивается таким образом, что русская армия отступает, великая армия Наполеона продвигается ближе к Москве, а в это время, большую часть времени, Александр I проводит в Петербурге, в домовой церкви, молясь за Россию, молясь за русский народ, и выслушивая, исповедуясь перед митрополитом Филаретом, перед тогда еще не митрополитом, архиепископом Филаретом, Дроздовым. И только когда под Бородино происходит перелом в войне, он воспринимает это как это божественный приговор, это божественный суд, в результате которого судьбы двух империй и судьбы России и противостоящей ей Европы, этих 12 языков, пришедших в Россию, этот суд свершился. И приговор теперь ясен. И после этого Александр I становится действительно безумно, буквально храбр, он бросается в сражение, он даже в тех ситуациях, когда его останавливают и, в общем, вот как бы пытаются сохранить для России, он действует совершенно отчаянно, считая, что не люди победили в этой войне, не мастерство там генерального сражения Наполеона или там даже титанические усилия там сражающихся армий и народа, а это была война добра и зла. И приговор теперь ясен. И ему ничего не угрожает, и ничего не угрожает России. Теперь он орудие в руках Господа Бога. Он вот весь военный период, все эти заграничные походы, вот вся символика, которая выходила в этот период, все боевые награды, все даже поэтические опыты, которые делались людьми, окружающие Александра I, они были направлены на то, чтобы показать вот эту вот идею того, что Александр – это ангел мира, это орудие в руках Господа. И эту идею и вообще вот такое вот восприятие событий разделял его вот такой духовный брат, прусский король. И он, так сказать, его соучастник вот в этих антифранцузских коалициях, антинаполеоновских коалициях уже после войны 1812 года, заграничных походах. И вот те парады, которые устраиваются, военные марши, они постоянно демонстрируют вот это единение европейских монархов, объединившихся в лоне добра против зла. Священный союз Австрии, Пруссии и России был заключен в Париже 26 сентября 1815 года после падения империи Наполеона I. Целью Священного союза являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса, на котором были заключены договоры, направленные на удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц. Конгресс Священного союза санкционировал вооруженную интервенцию и подавление войсками революции в Неаполе, в Пьемонте и в Испании. Католический папа не может быть арбитром в европейских спорах. Он не может вершить судьбы мира, потому что вот история показала кровавые события, революции, войны. Папа оказался здесь, вот, не смог все сдержать. Только вот семейный союз христианских государей, он может противостоять этому. С точки зрения сознания русских людей начала XIX века, победу в этой войне можно и должно было воспринимать как чудо. Причем это совсем понятно, да? Русская армия отступала, но победила. Вражеская армия заняла столицу, Москва, ведь столица, одна из двух столиц российского государства, и была уничтожена пожаром, да? Никогда, то есть, ну, ничего такого не было прежде, да? Война в некотором смысле была совершенно неправильна, она не соответствовала канонам ведения войны, да? Наполеон давал генеральное сражение, в котором должен был выиграть, да, и он вроде бы даже как выиграл Бородинское сражение, но только это был еще один шаг к его гибели и так далее, да. Уже в эпоху заграничных походов, причем в эпоху очень тяжелую для Александра, когда после вторичного воцарения Наполеона, то есть в эпоху 100 дней, Наполеон обнаружил во дворце Тюильри, подписанный Людовиком XVIII, секретный трактат, в котором союзники фактически уже опять разделялись и хотели вести новую войну за передел вот того наполеонского наследства. Понятно, да, что Венский конгресс, который в то время проходил, был очень сложным, и союзники готовы были к очередной новой войне. И вот этот проект этого трактата Наполеон, обнаружив, послал просто так вот своему другу любезному Александру, чтобы тот его почитал на досуге. Александр очень переживал, то есть опять идея семьи рушилась. Да, никакой семьи нет, есть конкретные интересы, есть борьба очень жесткая, бескомпромиссная в Европе за сферы влияния, да. И вот он на фоне этих переживаний читает опять эти книги и выискивает в них какой-то смысл, где же будет окончание этой битвы. И вот в Гейдельберге к нему явилось некое существо, одетое в белые одежды, и стала вещать, толковать. Некая такая пифия, да, она специально была туда привезена, нашла Александра, звали ее баронесса Крюденер. Она была известная прорицательница петербургская, вокруг нее был свой кружок. То есть вот типичная мистическая жизнь Петербурга. Вот она доехала до Европы, до Гейдельберга. Если так очень грубо сказать, она быстро и четко Александру объяснила, успокоила, говорит, все в порядке, Ваше Величество. Вы избраны, вы тот самый вот облеченный в эти белые одежды, вы член внутренней церкви. Давайте не буду подробно все это учение внутренней церкви излагать. То есть есть как бы церковь внешняя, если совсем просто, да, она явленная. А есть настоящая церковь, которая именно в последние дни ты должна возглавить эту битву добра, да? То есть вот все с точки зрения внутренней церкви у вас в порядке, Ваше Величество. И вот они вдвоем, а это уже исторический факт, они вдвоем составляют черновики манифеста о создании Священного Союза. Когда этот манифест читали обычные дипломаты, у них, в общем, ум за разум заходил, потому что он тоже написан, он, конечно, не по-церковно-славянски написан, но таким языком, который совершенно не свойственен европейской дипломатии. Да? О чем там говорится? О совести, о христианской любви. Это когда это у нас в договоре, да, говорилось о христианской любви. Представьте, там какой-нибудь договор с нынешним между президентом Бараком Обамой, который начинается с вами с христианской любви. Да, да, мы даже уже из преамбулы Европейской Конституции выкинули это. Да. Вот, а там было именно об этом. Да? Ну и, конечно, смысл был очень дерзновенный, потому что если это последняя борьба, если это последний такого рода договор, то в него вносятся некоторые эсхатологические черты. Вообще, Крюднерша был большой специалист по прикладной эсхатологии. Вот такая, если хотите, дисциплина. Да? То есть она очень хорошо все это умела к конкретному моменту прикладывать. Да? Ведь что такое, когда три монарха подписывают между собой соглашение, как некий дар Богу? И подписано было на Рождество, между прочим. 25 декабря был подписан этот манифест. Кто такие эти три монарха, три царя? В немецком языке там все вообще понятно. Drei Heilige Königin, да? Вот как перевести на русский язык? Переводится это три волхва, на самом деле. Три волхва. Значит, вот от лица этих волхов новорожденному Богу-младенцу приносится некий новый союз, а в немецком языке там слово «бунт», оно многозначное, это не только союз, но еще и завет. То есть опять речь идет об окончательном третьем, последнем завете, вот который, значит, завершает те два, и после которого уже ничего не будет. То есть вот в таких мыслях Александр варится. Ну, интересный вопрос, как дальше он пытался потом из них, из этих мыслей выйти. От Крюднерши он довольно быстро избавился. То есть она недолго вокруг него вещала. Я хочу сказать, что весь этот мистический туман, он, конечно, тяжело давил на императора. И делал последние годы его жизни очень тяжелыми, и он как-то пытался потом этот комплекс все-таки себе преодолеть. Но воспринимался он все равно как человек духовный, как человек, поднимающий вот такие пласты, несвойственные вроде бы для государей, хотя русский монарх – это особая категория. Жизнь России после вот окончания войны, после заключения Священного Союза, она очень сильно изменилась. Было открыто в России библейское общество. И вот все вторая половина царствования Александра I, оно прошло под знаком вот этого общества. Сначала это было петербургское отделение британского библейского общества, ну, то есть такой протестантская организация, которая, главной задачей которой было переводить тексты Священного Писания на языки, на природные, национальные языки. Но ведь для этого нужно было, во-первых, знать эти языки, во-вторых, суметь перевести вот эти тексты. И в России в эти годы началась, ну, просто потрясающая исследовательская, этнографическая, я бы сказала, вот деятельность, когда отправлялись в разные концы страны миссионеры, они же исследователи-антропологи, которые вот изучали эти языки и делали, ну, довольно скоропостижные переводы, потому что качество этих переводов сейчас можно говорить, вот, обсуждать и говорить о том, насколько вот они были такими адекватными и применимыми. Но еще эта деятельность, она привела, вот, по мнению ряда исследователей, к информационной революции в России. Потому что библейские общества привезли с собой в качестве вот такого благотворительного вклада в обновляемую Россию, привезли типографии быстрой печати. То есть вот книга в результате изготовление вот в такой мини-типографиях, она стала значительно подешевела в России. И они смогли распространять там духовные озарения, там духовные стихи, они публиковали различные обращения там отца к сыну, духовные вот такие вот как бы самостийные проповеди. Но потом в царствовании Николая I вот эта вот вся махина издательской деятельности, она была использована совсем для других целей. И, в общем-то, вот книга действительно попала в дома просто обычных людей, у которых раньше книг дома не водилось. спрашивается, а что же у Александра-то происходит в последний год его жизни? Кем он же все-таки в итоге стал? Ведь парадокс-то в чем? Если он Федор Кузьмич, значит, он все-таки вернулся к православию. То есть, да, преодолев мистицизм, преодолев экуменизм, мог ли он стать православным святым? Или, но может все, быть, нужно Божий, было, да, так, чтобы, да, общество воспринимало его как императора, вернувшегося, или на время отошедшего, но опять вернувшегося вот в лоно? Возможно, потому что Николай I уничтожил указ Александра I 1817 года, который ограничивал православное миссионерство. И всячески стремился вот представить его образ уже в годы своего царствования как глубоко, во-первых, православного монарха, и, во-вторых, ну вот, если даже мы говорим о легенде о Федоре Кузьмиче, что Александр I ушел действительно в старцы, то эта речь идет о возрождении традиции такого православного мистического направления в православии, о таком духовном пути ухода от мира и так далее. И вот это воспринималось действительно, в России воспринималось как вот совершенно реальность. Вот, и эта легенда существовала как параллельная реальность. Даже независимо от того, какой будет там результаты экспертизы и так далее, в дальнейшем, может быть, подтвердится, проверится эта легенда, или она будет в научном отношении отвергнута. Для современников это была вот вторая реальность Александра I. С этим он ушел из жизни и остался в памяти как самый, наверное, таинственный император из династии Романовых. И еще вот титул, который ему все-таки позже, уже после его смерти, все-таки был, ну, неофициальный такой присвоен, как благословенный. И он и в истории в нашей, собственно, так и остался. Но часто вот за просто механическим запоминанием, что Александр I благословенный, и вроде бы дальше нет никакой дискуссии. Вот сегодня мы в течение там целого часа пытались проанализировать причины, да, и понять вот ту эпоху, в первую очередь духовную сферу вот, и полемику в этой сфере, которая проходила на фоне вот этих огромных исторических событий и европейских войн, войны 12-го года отечественной, заграничного похода, который в нашей истории разделяется. То есть отечественная война закончилась к выходу к границе, а потом начался заграничный поход. И потом вот эта деятельность и формирование общественного мнения, с которым начали считаться. Да. Это очень интересные феномены, которые мы наблюдаем в первую очередь в эпоху Александра I Благословенного. Спасибо вам за участие в сегодняшней программе. Спасибо. Я благодарю вас. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся, конечно же, ровно через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.